«Спасибо, сэр», — проговорил я, в задумчивости листая журнал. По нему выходило, что в хранилище сейчас находится пара бесполезных артефактов и около 200 книг. Похоже, это и есть та библиотека, которую я ожидал обнаружить дома. Что ж, Сангард, давайте прокатимся до моего сейфа, посмотрю своими глазами. Надеюсь, внутрь можно проносить безразмерные сумки. Конечно, сэр, как же иначе ваш дед смог бы пронести внутрь столько книг? Гринготтс, подземелье. После катания на гоблинских горках, мы с Сангардом стояли у массивной двери в мой сейф. Никакого номера на нем не обнаружил. На мой вопрос Сангард пояснил, что ячейки делятся на номерные и именные, родовые хранилища относятся ко второму типу. «Ну, да это не важно. Приложите свой перстень к двери», — попросил меня гоблин. Я приложил, и гоблин вставил какой-то магический штырь, похожий на ключ для пространственных барьеров. «Бзззздынь», — донеслось от двери, после чего Сангард повелел отойти, и когда я выполнил требуемое, с заметным напряжением открыл дверцу. «Темно. Один момент», — проговорил гоблин, — скрываясь в проеме моего сейфа. Щелк. Некоторые из пластин, из которых состоял изнутри сейф, засветились матово-белым светом. Энда, что тут можно сказать? Порядок внутри был идеальный. Комната, метров 7-10 в длину и метра 3-4 в ширину. У стены справа стоит книжный шкаф, на котором отсвечивают позолотые корешки некоторых книг. По левую руку стоит два сундучка, один побольше, с сиклями, другой поменьше, с золотыми галеонами. На глазок, там 1000-3 точно будет. Надо будет немного заныкать в мэноре, мало ли что, пронеслась у меня в голове мысль, с которой я переключился на книжный шкаф справа. Да, похоже, придется порыться, но ничего, время терпит. Глава 6. Родная хата, а также о яблоках. Поттер Мэнор, библиотека. Ну, что, сделал дело, гуляя смело, подумал я, разглядывая, как маленький домашний эльфенок распаковывает последнюю книгу. На нескольких полках в комнате с камином видны были только стройные корешки книг по чарам, профессиональной трансфигурации, зельеварению, в том числе и мастер-класса, и еще нескольким не менее интересным темам. Взять хотя бы труд одного Аврора, писавшего под псевдонимом мистер Смита тактики действий аврорских отрядов в различных, весьма жизненных ситуациях, или труд вообще неизвестного автора, под названием «Искусство дуэлей», написанный на староанглийском. Готов поспорить, что бесполезный в наше время, но знания дуэльного кодекса еще никому не вредили, особенно устаревшего. Любые ритуалы и манеры имеют свойство деградировать, упрощаться. Среди этого безобразия знание дуэльного этикета выгодно подчеркивает знающего, даже если он просто сверкнет, не собираясь участвовать в дуэлях, что, по меркам магов, почти невозможно. Слишком часто расходятся во мнении. Впрочем, эти полсотни книг относятся к средней категории. Действительно ценные экземпляры находятся в хозяйской мини-библиотеке, на третьем, хозяйском этаже мэнора. Среди них нет ничего такого, что ожидали бы увидеть там простые смертные, в них нет рецепта зелья от всех болезней, как и супер-пупер заклинаний, в раз делающих их обладателя махровым мартисью. Там, на серых страницах лабораторных журналов Равенера и Винкла содержались зубодробительные формулы и термины, которые непосвященный выговорит только по слогам, и то с третьего раза. Для меня было несколько даже печально узнать среди этих формул те, которые я старательно вдалбливал в тупые ученические головы в бытность свою преподавателем. Подумать только, древние утраченные знания, это теория энергоконструирования. У меня почти началась депрессия, когда я начал замечать отличия в формулах. Ну, отличается магия немного, это не так страшно, на практике такие различия станут видны только при применении сверхгромоздких плетений. Почти во всем маги, по крайней мере известные мне маги, придерживаются элегантных решений, как и программисты, оптимизирующие код. Энергетические конструкции оптимизируют, минимум блоков, минимум энергии и максимум результата. КПД, однако, а громоздкие плетения – сложные в построении, да и силы жрут, прорву, используются, к примеру, в медицине, там свести смысл действия к минимуму невозможно, человек это сложная система. Что-то я отвлекся, о теории магии, ее я и так собирался если не нести в массы, то хотя бы нескольких избранных магов, друзей ей научить. Ситуация подыгрывает моим планам, скоро поеду в Хогвартс, познакомлюсь с однокашниками, присмотрюсь, может, кого и найду. Да о чем я вообще? Гермиона у меня уже почти есть. Косой переулок, 6 часов назад я вызвался проводить Гермиону до котла, попутно решив ее завербовать. Интересная задача, юная Грингер тянется к знаниям, как я на Эльмире, когда только поступил в академию, книги наши все. Не зря же я ей недвусмысленно намекнул на доставшуюся мне библиотеку, хотя я еще и сам не знаю, что там такого есть, но судя по тому, что почти все книжные шкафы у меня стоят пустые, то книги из них либо в Гринготтсе, лучший вариант, либо их скоммуниздили какие-нибудь ушлые пожиратели, или им подобная шпана. Тьфу-тьфу-тьфу. Гермиона, обратился я к постоянно говорящей что-то девочке, можно попросить тебя об услуге? Изображаю стеснительного мальчонку, дождавшись кивка, продолжаю, мне в наследство осталось довольно много книг, но я в них не разбираюсь, а ты девочка начитанная, умная, немного лести никому не повредит, подумал я, и продолжил, заметив, как при словах «много книг» она просто-таки начала излучать любопытство и заинтересованность. Помоги мне с ними разобраться, а, я то не знаю, может там что и ценное, а я выброшу. На последних словах, надо сказать, и сказать к чести юной Грингер, в ее глазах поселился просто суеверный ужас. Книги выбрасывать. Видя, что Гермиона сейчас разразится гневной отповедью, я поспешил продолжить, изображая легкую смущенность. Понимаешь, я всю жизнь у маглов жил, с магическим миром познакомился совсем недавно, с местными ценностями знаком плохо. Многозначительно помолчал, осматривая арку в дырявый котел, к которому мы уже подошли, и, остановившись, посмотрели друг на друга. Гермионе, похоже, этого признания хватило, так что она, помолчав, начала слегка медленно говорить. «Ты только ничего не выбрасывай, хорошо? Ну вот, стоило ляпнуть, как она со мной как с сумасшедшим говорит. Хорошо, что еще за возмущением о книгах она не обратила внимания на то, что я ее ровесник, вступивший в наследство, и хоть и вырос у маглов, а смог магией успокоить гопоту, которая еще недавно пыталась ее гопстопнуть. Хорошо, что она тогда в шоковом состоянии пребывала, и этот скользкий момент моей легенды не будет заметен. Хорошо, Гермиона, честное слово, ничего не выброшу. Как мне тебя найти то? Похоже, она решила, что ей выпал шанс приложиться к чужой библиотеке, и попутно образумить этого варвара. Слова про выброшенные книги она восприняла близко к сердцу. Ну, элементарно, давай встретимся в котле, скажем, послезавтра в полдень. Хорошо, буду. Замечательно. Мало того, что удалось познакомиться с Гермионой, так я ее еще и в Мэннер пригласил. Просто изумительно. Такой кадр. Архимаг, ты молодчина, тихонько похвалил я себя и направился в Гринготтс. Надеюсь, старый гоблин не соврал, и у меня в хранилище действительно есть литература, которая заинтересует Гермиону. Дырявый котел. Я сидел за угловым столиком паба и потягивал апельсиновый сок, нашедшийся в меню у бармена. На часах 11:40, скоро уже должна подойти Гермиона. Вчера, весь день домовые эльфы носились по дому, убирая, чистя, готовя припасы, и я, чтобы не мешать коротышкам, поехал в Лондон. Вернее, переместился на окраину, при помощи своего мегакольца. Лондон. На метро я приехал в центр и занялся обновлением гардероба. Сейчас на мне был свитерок и джинсы, которые я купил у мадам Малкин, когда шили школьную мантию, хотя, вернее сказать, подгоняли по размеру. За время своей прогулки я успел приобрести нормальный, человеческий вид. Именно, что с иголочки, когда на тебя каждый день смотрит, когда ты вынужден держать марку, значение внешности трудно переоценить, и похоже, мой архимаговский опыт мне в этом пригодится. Меня постригли, привели в порядок грубо отстриженные ногти, также я успел закупиться комплектом дороженных фирменных рубашек, брюк, джинсов и тому подобное, потом отнесу к Малкин, подгонит по размеру. Также заскочил в, не угадайте, компьютерный магазин. Я, конечно, и так знал, что на дворе 91-й год, но вот сейчас понял окончательно, ибо на лондонских улочках, не меняющихся столетиями, не так заметно. А в магазинчике со знакомой эмблемой яблока на двери сразу стало понятно, мы на заре персональных компьютеров. Хорошо, хоть Basic уже существует. Знаю, знаю, любой программист скажет, что Basic это апофеоз идиотизма, выраженный в виде языка программирования, но для моих нужд вполне сгодится. Берем. Вы спросите, а как же магия, и все такое. Так я же не дурак, игнорировать такую важную вещь, как компьютер. Моя профессия требует постоянных, и что самое главное, сложнейших однообразных вычислений, а компьютеры еще в 70-х были на хорошем счету у ученых, не говоря уже о 90-х. Только его надо будет экранировать получше, иначе сгорит как спичка. Способ экранировать магические проявления, кстати, я изобрел еще в прошлой жизни, за что удостоился немалой премии в виде собственной лаборатории. Экраны относятся к рунной магии и представляют собой руническую вязь, нанесенную на объект. Поглощают все магические эманации вокруг себя и внутри этого объекта. Надеюсь, комп не сгорит, если на корпус нанести руны и превратить его в экран. Для эксперимента купил два компа Macintosh Classics 2, которые мне обещали доставить к станции метро рядом с котлом. Хорошо, что я про компьютер вспомнил. Не представляю, как можно решать те уравнения из лабораторного журнала Равины. Точнее, знаю, как это муторно, и надеюсь, хоть однообразные расчеты можно спихнуть на железо. Когда дело уже шло к вечеру, я, покатавшись на речном трамвайчике вместе с какими-то туристами по Темзе, засобирался домой. Поттер Мэннер, чистота-то какая, мама дорогая, да эти ушастые ни одной пылинки не пропустили. Вот это я понимаю, эльфы, а не те ушастые горделивые убожества, которых можно во множестве встретить на Эльмире. Я положил мою, купленную во время первого посещения сумку перед двумя большеглазыми эльфитами, в сумке одежда, всю выложить, развесить по шкафам в моей спальне. Остальные вещи, если обнаружите, вернуть в сумку. Саму сумку тоже к одежде, в шкаф повесьте, бросил я эльфам, и направился к большой ванной на первом этаже. Завтра мне предстоит мнаво общаться с Гринджер, лучше быть как огурчик, только не зеленым, девочка все-таки. Глава 7. Кадры решают все, а Гермиона та еще кадр. Поттер Мэннер, на следующее утро, щелк-щелк-щелк, клац-клац-клик, шайтан-машина, это просто мило, целых 16 МГц частоты, ОС работает что надо, хотя использовать их привычным мне по позапрошлой жизни способом не получится, мощности не те, музыку из интернета не скачаешь, за неимением, так сказать, но еблокомп, Apple, меня порадовал, тут не только офисные, но и математические, и примитивные БД имеются. Живем, братцы. Айн, айн, черти дери, где ты? Я здесь, хозяин, что угодно, отвечал мне домовик, появившись предо мной. Да, кстати, с их именами я решил не заморачиваться, и зову их Айн и Цвай. Третьего заводить не буду, ассоциации нехорошие. Одежда выглажена, так точно, сэр, выглажена. Завтрак, готов, сэр, все в лучшем виде. Ну, раз в лучшем, то я пошел. Сказал я домовику и направился к себе в комнату переодеваться. Дырявый котел. Я сидел за угловым столиком паба и потягивал апельсиновый сок, нашедшийся в меню у бармена. На часах 11:40, скоро уже должна подойти Гермиона. Выглядел, к слову сказать, я несколько иначе, чем при первой нашей встрече. Сегодня на мне была черная рубашка на выпуск, подогнанная за 5 минут по мерочке, волосы аккуратно пострижены и уложены, очки слегка затемненные, прямоугольный а-ля менеджер. Внешне я походил на сына какого-нибудь аристократа, по магическим меркам, и постоянные посетители паба на меня изрядно косились, но видно не узнали во мне бедного мальчика, живущего с магломикоем меня выставляет директор. Свой шрам я предусмотрительно закрыл челкой, оставленной мне парикмахером. Заняв столик в самом темном углу, как черная кошка в темной комнате, я потягивал сок и ждал Гермиону. Посетители бара быстро потеряли ко мне интерес. 11:50, 12:00, 12:01. Опоздав на 5 минут, в паб вошла Гермиона, в сопровождении мужчины лет 40. Сразу видно, что они родственники, черты лица похожи. Видимо, отец Гермионы, в книге так и оставшийся безымянным. Ну ничего, сейчас мы это исправим. Гермиона, привлекаю внимание девочки, рассматривающую зал в поисках меня. Гарри, Гринджер подошли ко мне и я, встав, пожал протянутую руку папе Гермионы. Чарльз, лаконично представился мне этот человек. Гарри, очень приятно. Гарри, насколько я понимаю, ты пригласил мою дочь к себе. Да, мистер Гринджер, пригласил. Зови меня просто Чарльз, не люблю эту фамильярность, мистеры, миссисы и прочее. Ок, Чарльз, подыграл я ему. Интересный человек, да и располагает к себе. Видимо, у него это профессиональное, он вроде дантист, а твои родители разрешили тебе, увы, Чарльз, у меня нет родителей, их убили во время последней войны, ответил я, подпустив немного грусти в голос, помолчали немного, похоже, Такой ответ выбил Гринджер из колеи. Он то небось надеялся услышать заверение, что предки в курсе, и дальше разговаривать со взрослыми. А тогда с кем ты живешь? Один я живу, если не считать прислуги. Хэймэм. Ладно, Герми, деточка, будь вежливой с Гарри. Папа. Ну, я же о тебе забочусь. Ты же знаешь, что не все одобряют твою манеру общения. Я решил вставить свои 5 копеек в отцовское напутствие Чарльза. Если кто и не одобряет манеру общения вашей дочери, то это его проблема, как я считаю. Гринджер перевел свой взгляд на меня, а в глубине глаз что, то мелькнуло. Похоже, он посчитал, что я подбиваю клинья к Гермионе, но отбросил эту мысль. К тому же, я сам предпочитаю ту же манеру общения, закончил я. Ответом мне был нечитаемый в эмоциональном плане взгляд отца и полной благодарности дочери. «Хорошо, я еще нужен?» «Да нет, пожалуй, мы еще в косой переулок заскочим и оттуда телепортируемся ко мне». Судя по такой реакции, Чарльз еще не привык, что 11-летние дети могут быть волшебниками и телепортироваться, но этот ответ его удовлетворил, и мы распрощались. Гермиону я обещал вернуть в целости и сохранности вечером. «Гарри, а про своих родителей ты мне не говорил. Мне не хотелось об этом вспоминать», — прервал я словоизлияние в зародыше. «Прости, похоже, мой ответ смутил девочку, не принято здесь говорить о грустном». «Да ничего, пойдем что ли?» «Пойдем, в косой мне без надобности, тебе там что-нибудь надо?» — спросил я замолчавшую Гермиону. «А, что? Нет, ничего не надо. Постой, но ты же сказал папе что?» «Папе надо было что-то сказать. Не в котле же мне аппарировать. А почему? Не хочу людей смущать». «Понятно. Судя по тону, ничего не понятно, но она решила подождать с вопросом. Ты завтракала?» «Нет». «Тогда пошли». Мы зашли в какой-то закуток, после чего я сжал ладошку Гермионы своей, и мы перенеслись к входной двери Мэннера. «Поттер Мэннер, а как Гермиона покраснела-то? Видно, нечасто противоположный пол ей внимание оказывает». «Вот, здесь я живу», — сказал я, открывая дверь. Гермиона, зайдя в дом, немного пооглядывалась и, впечатлившись чистотой, наведенной эльфами, посмотрела на меня. «Понятненько. Пойдем, пообедаем. Еще рано для обеда», — ответила мне девочка. «Ну тогда ланч, или просто, пойдем перекусим. Айн, свай». Передо мной появились мои эльфы, и, выслушав распоряжение, ринулись накрывать стол. «Поттер Мэннер, 3 часа спустя. Невероятно. Гарри, книг у тебя, конечно, мало, но такие интересные», — немного восторженно проговорила Гермиона. «Книг никогда не бывает достаточно», — флегматично проговорил я, сидя на диване и читая томик по бытовым чарам. «Услышь меня кто из Хогвартса, сразу бы сказал, диагноз – Равенкла». Ответом мне был странный взгляд, как будто Гермиона увидела говорящую табуретку. Да, не так она меня представляла, но в ее взгляде тут же появилось какое-то счастье, ибо она впервые встретила брата по разуму. В школе ее дразнили заучкой, выскочкой. Трудно, наверное, ей приходилось. Мало кто из 11-летних детишек предпочтет книгу веселой компании. «Поттер Мэннер, 19:00. Щелк-щелк-клац, клик-клик-клик. Я сидел в своем кабинете и кодил на бейсике, забивая простейшую формулу. Гермиона, когда увидела у меня в кабинете 2 компьютера, бросила на меня очень выразительный взгляд. Мало того, что ПК в Англии в 91 году, если не редкость, то уж точно не повсеместное явление, так еще и магическое общество оставляет ощущение средневекового. Так что при виде 2 жужжащих кулерами и исчерченных слегка светящимися магическими рунами компьютеров Аплемацинтош Цласситс 2, кстати, одни из первых с графическим интерфейсом, впала в настоящий ступор. «А-а, это то, что я вижу. Не знаю, что ты видишь, но смотришь ты на компьютер. Но ведь магия и техника несовместимы». «Ага, ага, а люди произошли от Адама с Евой, и земля стоит на 3 слонах. Гермиона, не стоит принимать на веру все, что говорят маги. Они до сих пор пишут перьями на пергаментах и ходят в мантиях. Не то, чтобы они тебя обманули, но магическое общество настолько консервативно, что не способно признать свое поражение в области вычислений. У них, конечно, есть зелья, временно повышающие интенсивность работы мозга, но я предпочту использовать комп. А как же магия? Профессор МакГонагалл сказала, что в Хогвартсе из-за магии не работает техника. Конечно, но это не значит, что она не может работать. Тем более мы не в Хогвартсе. Руны на корпусе видишь? Ага. Так вот, эти руны стабилизируют магический фон внутри корпуса, и электроника работает. К круто. Откуда ты знаешь рунную магию? Ну, может тебе еще раз сказать, кто Кеннеди убил? Не надо. Не хочешь говорить? Как хочешь. Надулась моя подруга. Кстати, мне пора тебя возвращать Чарльзу, обещал ведь. Ох, кажется, я засиделась. Гарри, девочка посмотрела на меня как котенок из Шрека. Можно мне взять книгу с собой? Нет, обломал я Гермиону. Если хочешь почитать, приходи сюда, да и какую книгу ты хочешь взять? Тут Гринджер зависла, ей хотелось все. Ну, если хочешь, можешь хоть поселиться в библиотеке, не жалко. Гарри, ты ведь шутишь? С чего бы? Совсем нет, сейчас прикажу притащить кровать. Гарри, ты ведь шутишь? Ну про кровать, да, насчет остального, нет. У меня весь второй этаж пустой стоит, 5 спален, я здесь один. Если хочешь, можешь погостить у меня немного, мне даже будет приятно, здесь ведь так одиноко. Ну хорошо, я поговорю с папой, нерешительно проговорила Гермиона. Гарри, а ты меня проводишь? Конечно, до дома провожу. А до дома то зачем? Папа меня рядом с котлом встретит. Перемещаться я могу только в места, в которых уже был. В следующий раз не придется назначать встречу. Ну хорошо, пошли. И мы вновь очутились в зале дырявого котла, рядом с дырявым котлом. Гарри, услышал я голос Чарльза, стоило нам отойти на 10 метров от дверей бара. Чарльз, папа, это уже Гермиона. Дальше девочка разъяснила отцу про особенность магического перемещения, и мы, загрузившись в Мерседес, поехали к дому Гринджеров. Всю дорогу Гермиона не замолкала, рассказывая отцу, как провела время у меня дома, потом прошлась по всем просмотренным книжкам, упомянула компьютеры, под конец попросилась погостить у меня. Я же молча смотрел в окно, пытаясь отрешиться от того словесного потока, который изливала на нас Гермиона. Вместе с Чарльзом, кстати, пытался отрешиться. А, я не сразу заметил, что Чарльз обращается ко мне. Я говорю, это ты ей предложил у тебя погостить? Строго спросил Гринджер. Да, да, я. А что? Да ничего, просто рад, что моя девочка наконец-то нашла себе друзей. Папа, возмущенно пискнула Гермиона, сидящая рядом со мной. Так вы не против? Полюбопытствовал я. В принципе, нет. Ну и замечательно, а то я уже устал от одиночества. Покривил я душой. Ну, думаю, мама будет не против. Хорошо, вот и отлично. Начну подтаскивать Гермиону до поступления. Глава 8. Таймскип. Уизли. ТТХ рыжего семейства. 01.09.1991. Вокзал Кингс-Кросс. Я сидел с Гермионой на скамеечке, рядом с платформой. Мы наслаждались спектаклем под названием «Уизли». Станиславский бы повесился от ужаса. Трудно вообразить, каких сил мне стоило не расхохотаться на весь вокзал. Это рыжее семейство уже целый час нарезает круги перед проходом на платформу. Молли Уизли ходит кругами, периодически высматривая в толпе маленького бледного мальчика с тележкой в одежде с чужого плеча. «Мам, какая платформа?» Рядом прыснула Гермиона. «Как будто поезд каждый раз с разных платформ отправляется», пояснила она мне. «Что ж, моя юмор понять. Смешно. Тем более, что 9¾». Единственная магическая платформа в Англии. 9¾. Опять толпа маглов. Хи-хи-хи-хи. Эта Герми уткнулась мне в плечо и тихо рыдает. На моих губах тоже улыбка. Молли и в голову не может прийти, что я сижу в 30 метрах и, слегка наклонившись к Гермионе, зачитываю ей все, что мне известно об этом семействе. Герми, тебе стоит знать о них. Хотя ты все равно узнаешь, но лучше я расскажу. Та женщина, что похоже на кудахчущую курицу, Молли Уизли, Гермиона зарыдала еще сильнее. Мама 7 детей, из магического мира это самая многодетная семья, из всех известных мне. Самая младшая, Джиннерва, или просто Джинни Уизли. На год постарше, Рональд Уизли, он поедет с нами, поступать. Это тот, с грязным носом и глупой физиономией, да, именно он, и глупая не только физиономия. Едем дальше, те двое, что и минуты постоять не могут, Фред и Джордж Уизли, большие шутники, по-моему, единственные заслуживающие внимания. Тот, что постарше, Персиваль, или просто Перси, староста Гриффиндора, типичный Уизли, только чуть-чуть умнее. Отец семейства, его здесь нет, служащий министерства, маленький, но очень гордый клерк. Да, Гарри, я уже не спрашиваю, откуда ты столько знаешь. Интересно, а как простой клерк содержит такую семью? Ну, понятно. Герми в курсе моей состоятельности, да и дантисты зарабатывают очень хорошо. Ну, насколько мне известно, Уизли очень бедны. Хотя будь они поумнее, наверняка нашли бы способ заработать получше, чем пытаться выцыганить деньги у меня. По неподтвержденной информации наш любимый Дамби предложил им женить меня на Джинни. Ужас то какой, замуж ради денег выходить. Ну, насколько мне известно, среди благородных это обычное явление. Только обычно жених знает, на что подписывается. Надеюсь, ты не собираешься связываться с этим семейством. К тому времени Молли уже начала драить платком нос Рона. Нет, конечно же, как ты могла такое подумать? Ладно, Гарри, пойдем, спектакль, похоже, затянется. Со скучной миной, на которую только способна, проговорила Гермиона, и направилась в сторону платформы. Я последовал за ней. Проходя мимо рыжих, я уловил только неприязненные взгляды семейства. Гермиона, похоже, тоже удостоилась такого внимания. Уизли можно понять, выглядели мы несколько щегловато. Я в черной рубашке на выпуск с вышивкой на воротнике, в стиле Третий Рейх, только у меня фамильная корона, и белых брюках, ремешок из кожи Василиска, пряжка в виде головы змея. Гермиона же выглядела потрясно. Еще позавчера она сидела, зарывшись в моей библиотеке, и позабыла обо всем на свете, даже о внешнем виде. Растрепанные, непослушные волосы, усталый взгляд, в котором было столько счастья. Я ведь, как и собирался, весь прошедший месяц посвятил своим маленьким исследованиям, и, конечно же, Гермионе. О, Гермиона, она оправдала все мои надежды. Она просто на лету схватывает теорию, обладает феноменальной памятью и пластичностью. Под пластичностью я имею в виду возможность целенаправленно влиять на ее ауру. Уже через несколько дней пребывания у меня она сотворила свое первое заклинание, Вингардиум Левиаса. Глава 9. Мирная жизнь, или как стать Мэри Сью для чайников. Поттер Мэннер, август 1991. Визг разнесся по всему этажу. А-а-а, у меня получилось. Я стоял, как дурак, с двумя палочками в руках, активировал зрение, готовый в любую секунду как нападать, так и бежать. Стоял в дверях и хлопал глазами. Гермиона, Гарри, у меня получилось. И, ой, только сейчас она заметила, что я стою рядом с дверью, с палочками в руках, глаза изумрудно-зеленые, вокруг меня похрустывает воздух, от вливаемой в щиты энергии. Да, выглядел я сейчас грозно. Я спрятал палочки в карманы, снял щиты, выключил глазки и спросил уже спокойно: «И что такое случилось?» Я уж грешным делом подумал, что тут пожиратели заявились во плоти. «Прости, Гарри, у меня заклинание получилось, вот я и обрадовалась, не сердись, пожалуйста. И кто такие эти поедатели, или как ты там сказал?» Затараторила Гермиона с виноватым видом. «Так, с конца, пожиратели смерти, это сторонники темного лорда, Волдеморта, террористы. Ты про Аль-Каиду слышала?» «Да», с ужасом в голосе проговорила Гермиона. «Так значит, в магическом мире и свои террористы есть?» «Есть, Гермиона, есть. Скоро мы поступим в Хогвартс, познакомимся с однокурсниками, среди них много сирот, это те, кто потерял родителей в последней войне, у кого-то предки были аврорами, у кого-то мракоборцами, а кто-то просто под руку попался, а у некоторых – пожирателями, которые почти все сейчас в Азкабане. Упреждая твой следующий вопрос, Азкабан – это тюрьма моих родителей. Кстати, темный лорд убил собственноручно», на последних словах от Гермионы просто-таки повеяло жалостью, а глаза то глаза, на мокром месте. «Прости, Гарри, я не знала», со слезами в голосе сказала она. «Мне не стоило так кричать». «Да забей, Герми, можешь кричать сколько хочешь. Кстати, поздравляю с первым заклинанием», и приобнял успокаивающуюся девочку за плечи. «Ну, Гермиона Грейнджер, раз уж ты начала колдовать, давай я научу тебя, чему умею». «Да, да», сказал я и, посмотрев на разбросанные по всей комнате книжки, бумажки и прочую мелочь, сказал, например, так, и применил заклинание уборки восстановления. Весь прикол этого заклинания в том, что вещи вроде книг имеют свои, полагающиеся им места. Надо только зафиксировать заранее. Шурх, вжик, вжик, вжик. Мечта студента. Все книги встали на место, письменные принадлежности заняли свои места на столе, всякие листочки с записями аккуратной стопочкой легли рядом. Глаза Гермионы вот-вот и вылезут из орбит. «Г. Гарри, но это же бесполочковая невербальная магия. Как у тебя получилось?» «Невербальный, и то самой простой учат на последних курсах Хогвартса, а бесполочковую могут применять только великие волшебники». «Ну, наверное, ты права, я великий волшебник». Букет чувств Гермионы в этот момент просто невероятный, Я тут же скрутил свою эмпатию на минимум. Еще заработаю сенситивный шок. Подвал, лаборатория Поттер Мэннера. 29.08.1991. В лаборатории не было привычного освещения. Просто незачем. По крайней мере сейчас, свет, исходящий от рун, которыми была покрыта вся лаборатория, светил не ярко, но светилась вся лаба. Стены, пол, потолок, все поверхности моей прорелисти были покрыты рунами. Тончайшая вязь порой сменялась грубыми, словно выбитыми из камня символами. Посреди комнаты на холодном полу, в гексаграмме лежала Гермиона. От девочки в этот момент веяло страхом, сменяющимся порой любопытством. За неделю до нашей поездки в Хогвартс я закончил учить ее основам манипулирования энергией, и она уже могла применять Вингардиум Левиаса, а также несколько простых заклинаний, вроде архибанального фаербола без палочки, произнесения всякой тарабарщины и прочего, так любимого местными магами. Я же говорил, что она очень быстро учится, а если добавить то, что я постоянно работал с ее аурой, и подарил Гермионе симпатичненькие сережки-амулетики с бриллиантиками-накопителями, которые безостановочно прогоняли энергию по ее ауре, то девочка менялась просто на глазах. Если два дня назад она не могла даже два объекта отлевитировать, то сегодня уже держала в воздухе пять объектов весом по кило каждый. Хотя это от концентрации зависит. Чтобы левитировать один объект, не надо даже напрягаться, разве что прикинуть на глазок массу левитируемого. С двумя сложнее, и затраты энергии увеличиваются в геометрической прогрессии. Вообще-то не совсем в геометрической, но для примера, сойдет. Ша-ша-ша-ша-ша, зе-зе-зе-зе-зе-зе. Разнесшийся по лобе звон изрядно напугал девочку. Герми, да не бойся ты, ничего страшного в этом нет. Я не боюсь, врет и не краснеет. Прогресс, хм, тогда начали. Ритуал, который я проводил, был весьма сложный, но необходимый. Без него Гермиона просто не сможет нормально магичить, энергии не хватит. Не буду вдаваться в теорию, просто скажу, что руны лаборатории прогонят через ауру девочки заданное количество энергии. Сложность в том, что аура развита неравномерно, некоторые участки не развиты и разорвутся, если через них пропустить слишком много энергии. Каждая из рунных конструкций прогонит по своему участку ауры необходимое количество энергии. Это как накачать все мышцы в теле. Зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе. Энергия проходила через ауру Герми непрерывным потоком, звенела на рунах, перед тем, как войти в ауру. Полчаса, час, два, три. Гарри, долго еще? Спросила наша новоявленная великая магесса. Да нет, еще часика три, четыре. Гарри, у меня все тело затекло. Ну а я что могу поделать? Не шевелись. Спустя 4 часа. Ох, ужас. Гарри, ты изверг. Ну, не такой уж и изверг. Отлеженные бока, это самое, до смешного малая плата за могущество. Да, ты прав, извини, Гарри. Кстати, попутно я еще тебя и обучил одному магическому языку, который знаю сам. Не понимаю, какому языку? Серпентерга, конечно. Факт своего владения этим языком я у себя обнаружил, и был немало удивлен, думал это часть знаний Гарри. Оказалось все проще, магия природы в ауре, обособленное такое образование, вроде и жить не мешает, и скопировать можно. Правда, только при проведении отдельной операции, или при ином, похожем вмешательстве в ауру. Круто. Ай, давай помогу. Я взял Греми под руку, на которую она сразу же оперлась. Все тело затекло. Пошатываясь и вцепившись в мою руку и перила, Гермиона пошла вверх по лестнице на первый этаж. Пройдет. Пошли ужинать. На слово «ужин» живот моей подруги ответил, как по волшебству, громким урчанием, похоже смутившим девочку до предела. «Гарри, ты как-то сказал это? Про поужинать? Это я на Серпентерга шпарил». И улыбочка ля Наруто, идиот. «А-а-а. Один, как? Ага. Два, да вот так, ммм. Три, понятно. Хм. А когда она краснеет, такая кавайка, как же хорошо, что мы с ней похожи. Просто с полуслова порой друг друга понимаем. Айн, ушастик мгновенно материализовался перед нами. Ужин готов? Да, сэр. Накрывай. И мясо побольше. Будет сделано, сэр. И домовик испарился. Все же большая удача, что я перехватил Герми до того, как она начиталась пропаганды Дамби и министерства. Эти пи считают Серпентарга темным. Ну не идиотизм ли? Магия, позволяющая разговаривать со змеями, и вдруг темная. Вот если бы демонский язык, тогда бы я еще понял. Хотя с демонами говорить невозможно, они просто не опускаются до разговора с едой. 30.08.1991 Лондон. «Нет, папа, мама, меня не надо провожать». «Спасибо, не надо, да, запомнила, мама. Гарри не мой парень». Я только ухмыльнулся, глядя на эту семейную идиллию. «Сегодня нам стоит привести себя в порядок, отдохнуть от прошедшего, погулять, в конце-то концов, Пикадилли встретила нас скульптурой Атираса, в народе называемого Эросом, улицы, магазины, какое-то кафе, боже, как же давно я не расслаблялся, эксперименты, смерть, новый мир, Гринготтс, дом, Гермиона, постоянно в какой-то спешке, как будто стараюсь все сделать сразу, мне нужен выходной, и пусть это будет свидание с девушкой, это еще одна странность, себя я воспринимал как если не 11-летний, то как подросток лет в 14, точно, этот эффект еще в моем родном мире открыли, группе подопытных мужчин и женщин надели очки виртуальной реальности, создающих иллюзию собственного тела, у мужчин, женского, а у женщин, мужского, то есть подопытный, мужчина, опустив взгляд, натыкался на грудь размера этак третьего. Каково же было удивление ученых, британских, если кто не понял. Наши-то дураки, тайны вселенной открыть пытаются, синхрофазотроны всякие строят, когда у подопытных стали появляться реакции, несвойственные им ранее. Например, мужчина, когда к его виртуальной груди тянулись рукой, не менее виртуальной, отступал назад, в некоторых случаях даже пощечину влеплял виртуальному охальнику. Женщины же переставали реагировать на прикосновение к пятой точке, и при попытке ударов пах старались защитить несуществующий орган. Бытие определяет сознание, кажется, так писал великий и незабвенный Маркс. Прав был, бородатый, прав на все 100. О, Оксфорд-стрит, как много рекламы, как много бутиков. Это просто рай для девочек, девушек, женщин, баб. Гермиже, преодолевая слабое стеснение, я убедил, плачу я. Мама, роди меня обратно. Сколько всего она перемерила. Ну кто, какой садюга, придумал модные бутики для детей и подростков. Хвала богам, удалось затащить ее в какую-то кафетерию, чайку попить. Там же я и вручил подруге новые амулеты, серьги. Хорошо, что отказываться от подарков я ее отучил. Дают, бери, бьют, бей в ответ. Вот самая простая и непреложная истина. Но какими она на меня смотрела глазами. Понимаю, накопители недешевы. Особенно если в качестве исходного кристалла, а накопители делаются из кристаллов, взят желтый бриллиант в 20 карат, 4 грамма, 2 штуки. Я уже говорил, что Герми когда краснеет, такая кавайка. Кстати, я, поддавшись духу шоппинга, купил себе ювелирное украшение, ремень из змеиной кожи с серебряной пряжкой в виде слизеринского герба, змей, только с двумя малюсенькими изумрудами, глазками. Герми, посмотрев на ценник, сказала свое тихое ох, и молча пошла примерять уже сотую по счету блузку. Знаю, знаю, щегольство чистой воды, отдавать 1000 фунтов, примерно 2 штуки баксов, за ремень. Но уж очень хотелось приколоться, мы то сговорились пойти на Гриффиндор, ибо так меньше сюрпризов от директора будет, да и не ждет от Гриффиндорца никто проявления каких-либо качеств, кроме безрассудства. Первое правило Слизерина, не выделяйся. Еще через 3 часа, когда уже начало темнеть, мой ремешок из просто дорогой цацки превратился в очень дорогую цацку. Кожа Василиска, на которую мадам Малкин заменила ту шкурку, что была раньше, очень подходила для создания амулета высшей защиты. В глазках-изумрудиках места под накопители вакантно было. Отступая от темы, хочу сказать, что в изумрудиках вполне приличное количество энергии. В серьги Гермионы я же закачал просто прорву энергии. Так, чтобы в случае чего они могли работать еще очень долго, и защищали почти от всего. В первую очередь, от местных менталистов Самоделкиных. Защита разума моей подруги представляла из себя не сложную конструкцию, а простую, монолитную стену, препятствующую всякому несанкционированному проникновению. Поттер Мэннер, вечер, Гарри, спасибо, спасибо, спасибо, затараторила Герми, чем мог. Качнувшись в мою сторону, она чмокнула меня в губы, и смутившись своей смелости, густо покраснела. Да пожалуйста, отдыхать никогда не жалко. Как можно более безмятежно ответил я. Айн уже собирал на стол, а Цвай распаковывал наши вещи. Завтра мы едем в Хогвартс. Герми, насчет спектакля ты все хорошо помнишь? Конечно, Гарри, эти серьги ведь и есть тот амулет? Да. Ну, тогда пошли ужинать. Пошли, шприхнула моя подруга на змеином. Глава 10, маленькая. Как все начиналось? Поттер Мэннер, 25.08.1991, Гарри рассказывает Гермионе о древних родах Англии. Гарри, то, что ты предлагаешь, невообразимо. Это бесчеловечно. Пошло, в конце концов. Драко, наследник Малфоев. Он обязательно найдет нас в поезде, нам придется с ним общаться. Хочешь ты этого, или нет? Но Гарри, я не могу. Герми, я дам тебе амулет, который позволит контролировать свои эмоции гораздо лучше. Ты сможешь это сделать. Ну, наверное, ты прав, это необходимо. Помни, что я тебе сказал, Малфой, жуткие снобы и консерваторы, к тому же, его отец, пожиратель смерти. Ну ладно, постой, а разве не все пожиратели сидят в Азкабане? Нет, Герми, закон действует до тех пор, пока министру это выгодно. Похоже, мешок золота от Люциуса Фаджу был выгоднее, чем еще одна строчка в списке арестантов. Но как же так, они ведь террористы. Герми, деньги правят миром. Хорошо, я согласна, побуду немного плохой девочкой, проговорила Гермиона. Похоже, ей нечего было возразить на последний аргумент. Замечательно, а теперь давай потренируемся. Вокзал Кингс-Кросс, 01091991. Ладно, Гарри, пойдем, спектакль, похоже, затянется. Со скучной миной, на которую только способна, проговорила Гермиона, и направилась в сторону платформы. Я последовал за ней. Проходя мимо рыжих, я уловил только неприязненные взгляды семейства. Гермиона, похоже, тоже удостоилась такого внимания. Уизли можно понять, выглядели мы несколько щеголевато. Я в черной рубашке на выпуск с вышивкой на воротнике, и белых брюках, ремешок из кожи Василиска, пряжка в виде головы змея. Гермиона же выглядела потрясно. Строгая белая блузка и черная, до колен юбка. Все это дополняли сумки, унисекс, в которых были наши вещи. Ну да ничего, можем себе позволить, все равно в школе придется ходить в этих ужасных балахонах. Платформа 9¾. Поезд отправляется. Поезд отправляется. Пыхахаха, пух-пух-пух-пух. Мы с Герми заняли купе в середине состава. Пока что не особо обращали внимание на остальных детишек. Кажется, где-то здесь был виден и блондин Малфой. Герми, как у тебя с амулетом? Порядок, Гарри. Тогда операция «Змеюка» началась. Глава 11. Пов Гермионы. Или плохая девочка и хороший мальчик. Пов от первого лица. Гермионы Гринджер. Поттер Мэннер. 25.08.1991. Гарри рассказывает Гермионе о древних родах Англии. Хорошо, я согласна, побуду немного плохой девочкой. Похоже, у меня нет выхода. Замечательно, а теперь давай потренируемся. С этими словами Гарри начал изображать из себя Малфоя, хотя я ни разу его не видела. Ты, поганая грязнокровка, как ты смеешь находиться в моем доме? Прокричал мой друг мне в лицо. Я никогда не считала себя неженкой, но на этих словах мне взбледнулось. Какой-то хлыщ рассуждает о моей крови и легкое ментальное воздействие. Неплохо, Гермиона. Если амулет сможет помочь тебе не выражать лишних эмоций, у нас будут все шансы на успех. Ну а сейчас, дальше Гарри еще 4 часа занимался со мной актерской игрой, и кажется остался доволен, как кот, обожравшийся сметаны. Потом было снова обучение, и под конец он повел меня в свой подвал-лабораторию. Лежать было жутко неудобно. Хорошо еще, Гарри был рядом, а то я бы не выдержала. Гарри, долго еще? Да нет, часика 3-4, отвечает этот изверг. Я уже потеряла счет времени. Просто лежу на полу, и чувствую, как через меня струится теплая энергия. Это так приятно, вот бы еще тело не затекало. Гарри, ох, ужас. Гарри, ты изверг. Ну, не такой уж и изверг. Отлеженные бока, это самое, до смешного малая плата за могущество. Да, ты прав, извини, Гарри. Не знаю, о каком могуществе речь, но лучше не спрашивать, может и объяснить. Кстати, попутно я еще тебя и обучил одному магическому языку, который знаю сам, не понимаю, какому языку, и вообще что за магические языки, только не вслух. Серпентарга, конечно, серпентарга, язык змей, магия природы. Не понимаю, каким образом министерство может называть магию природы темной, они там точно все на голову ушибленные. Круто, ай, давай помогу. Я ухватилась за подставленную руку и за перила, все тело затекло, пожаловалась я этому извергу. Пройдет. Пошли ужинать. Уррррррр. Стыд-то какой. Мало того, что вишу на мальчике, так еще и в животе урчит. Гарри, ты как-то сказал это? Постаралась я перевести тему. Про поужинать. Это я на серпентарго шпарил. А-а-а. 4. Как? Ага. 5. Да вот так. 6. Понятно. Была бы здесь мама, сейчас бы рассмеялась, назвала меня доченькой, наговорила всяких ласковых слов. Так, успокоить воображение, Айн, Цвай. Слуги Гарри появились перед нами, и, выслушав распоряжение об ужине, с трудом удалось подавить новое урчание в желудке, испарились. На следующий день я попрощалась с родителями, выслушала кучу полезных советов. Мама, к тому же почему-то сказала: ты уж не обижай мальчика, твой парень так понравился Чарли. Гарри не мой парень, ой, я сказала это вслух, черт, он же стоит в 5 шагах, а ужас, уши стремительно начинают гореть. Мама смеется, отец улыбается, может, кто скажет мне, куда я влипла. Дальше был поход по магазинам, его я помню плохо, урывками. Похоже, из-за того, что было несколько действительно ярких моментов. Во-первых, Гарри впервые выглядел как-то по-детски, похоже на то, он смотрел на все витрины, статуи, осматривал дома, людей, в общем, вел себя так, как и должен вести 11-летний мальчик. Дальше были бутики Оксфорд-стрит. Эта улица вообще состоит из одних бутиков. Некоторые продают одежду для детей и подростков. Сколько раз я просила маму сводить меня туда, так нет, хорошая девочка не должна одеваться в это непотребство, задолбало. Если хорошая девочка не должна, то я хочу быть плохой девочкой. Гарри, пойдем туда, показываю на крупный бутик с одеждой для подростков 12-16 лет. Погнали, отвечает мне мой друг с неунывающей улыбкой. От него просто расходятся волны оптимизма и какого-то праздничного настроения. Дальше была примерочная. Боже, да я, наверное, перемерила весь магазин. Только к концу отвлеклась, чтобы посмотреть на то, что купил себе Гарри. Ничего себе, вот это значит, благородный. Пока я меряю тут десятки одежд, он чинно так, почти обыденно купил себе ремешок. Серебряная пряжечка с изумрудами и кожа анаконды. А цена? Да этот ремешок дороже раз в 5 всего, что я тут перемерила. Все, брейк. С трудом уговорила Гарри не покупать мне всего этого. Когда я закончила примерку, он так, невзначай, бросил консультанту: заверните. Что именно? Все заверните. А, ответом ему был непонимающий взгляд продавца, а эмоции явно говорили, что она в ступоре. Конечно, в этот фирменный магазин заходит иногда, чтобы купить какую-нибудь юбочку или тому подобное. Но все, Гарри, не надо. Почему? Ты мне очень даже понравилась в этом, особенно вон в том, черно-белом. От слов Гарри в груди разлилось приятное ощущение. Я понравилась. Впервые я встретила сверстника, который не стал смеяться надо мной, обзывать заучкой, а его фраза, которую он невзначай бросил в самом начале нашего знакомства: книг никогда не бывает достаточно. Это настоящее счастье, встретить того, кто может тебя понять, научить, защитить. Того, кому ты не безразлична, в конце-то концов. Гарри, Гарри, в глазах предательски защипало, но я стоически подавила желание расплакаться прямо там, в магазине. Может, мама и не была так неправа, Гарри стал для меня всем, просто всем, другом, учителем, самым приятным собеседником, которого я только встречала. Порой мы понимали друг друга без слов. Это трудно передать, я просто понимала, о чем он думает, а он понимал, о чем думаю я. Слова здесь были бы просто излишним звуком, пустым сотрясанием воздуха. Ой, мамочки, я что, влюбилась? Нет-нет-нет, уши опять предательски загорелись. Тогда запакуйте вот это, Гарри показал на понравившиеся ему одежды. Продавец начал медлить. Ну, не думала же она, что мальчишка сможет купить самый дорогой костюм. Гарри, похоже, заметив замешательство, невозмутимо достал из кармана пачку 50-фунтовых купюр. По расширившимся глазам девушки-продавца стало понятно, что инцидент был исчерпан, не успев начаться. Отсчитав с десяток купюр, Гарри пошел, невозмутимый как ледоход, к кассе. Я последовала за ним, все еще ощущая смущение. Выйдя на свежий воздух, мы немного прогулялись, аккурат до небольшого кафе, или вернее сказать, ресторанчика в конце улицы. Гарри, спасибо. Гарри посмотрел на меня так, что у меня пропало всякое желание говорить. Мы снова говорили взглядами. Спасибо, пожалуйста, я так рада, я тоже. Куда теперь? А ты не устала? Устала, пойдем, посидим. Не понимаю, как это получается, вроде мы просто смотрели друг на друга, но все поняли. А под конец он подарил мне серьги. Боже, твою ж за ногу 4 раза. Это просто произведение искусства. Огромные бриллианты, цвета янтаря, магией фонят так, что просто сверкают. Если бы в этот момент не включился амулет-поглотитель эмоций, то я просто не знаю, Что сделала бы? Может, грохнулась бы в обморок, может, на Гарри, и расцеловала бы его по самое не могу. Эфух, успокоилась. Науку Гарри я помню хорошо, дают бери, бьют бей в ответ, так чтобы никому мало не показалось. Слова тут опять излишни. Когда уже начало темнеть, мы перенеслись в косой переулок, и Гарри у мадам Малкин заменил свой змеиный ремешок на ремень из шкуры Василиска. Тут, пожалуй, тоже слова излишни. Платформа 9¾. Когда мы появились на платформе, то вызвали на себя внимание многих волшебников. Я шла рядом с Гарри, а он, с уверенностью, прошел сразу к середине состава. Взгляды, которые на нас кидали другие ученики, просто убийственные. Сегодня Гарри оделся действительно элегантно. В контраст моей одежде, белый верх, темный низ, пай девочка пробы ставить негде, на нем была его любимая приталенная рубашечка с фамильным гербом. Серебряная голова змеи сверкала своими глазками-бусинками, брюки просто белоснежные. Вместе мы создавали странное впечатление, черно-белое пятно, одежда с иголочки, у меня в ушах блестели под лучами солнца два бриллианта. К слову сказать, у Гарри в ушах тоже были амулеты-серьги, только похожие на две темные капельки. С виду ничего особенного, но если приглядеться, станет понятно, что это два черных бриллианта. Так с Гарри во всем. Он не показывает свой статус, не стремится, чтобы его заметили, но тот, кто приглядится, увидит, что простейшая черная сорочка – это редкий шелк из паутины акромантулов, невзрачные пятна в ушах, бриллианты, стоящие как полсотни таких же, только обычных, прозрачных. Даже сумочки у нас – самые простые на вид, но внутри размером с целый авиационный ангар. Однажды я спросила его, почему он не сделает себе амулет из обычного, относительно дешевого бриллианта, и вы знаете, что он ответил. Прозрачные алмазы, хоть и распространены, но слишком заметны. Я предпочту невзрачные черные. Мы уже пришли, середина поезда. Пройдя через толпу детей в мантиях, мы подошли к вагону. Что этот мужик на нас так пялится? Подумала я, скользнув взглядом по светловолосому мужчине в мантии, который недавно помог занести чемодан мальчику, столь же светловолосому. На его трости была такая же змея, что и на ремне Гарри. Так-так, пожиратель смерти Люциус Малфой. Вот ты какой. Понаблюдаем. Вот близко наша очередь. Гарри предъявил билеты. Я же, боковым зрением наблюдала за Люциусом. Он скользнул взглядом по змейке на ремне, после чего осмотрел уже меня. Ничего примечательного. На моих амулетах-серьгах он задержал взгляд куда как дольше, потом снова перевел взгляд на уши Гарри. Хоть его лицо и оставалось беспристрастным, похоже, он понял, что за серьги мы носим, от него в эмоциональном плане просто-таки ударила волна изумления. Ну это понятно, если мои тянули в цене на 1020-30 галлеонов, то черные, совершенно темные бриллианты Гарри на миллион, как минимум. Приценился, гад, и одежду Гарри оглядел снова, и снова волна изумления, но поменьше. Пока мы забирались на неудобную ступеньку поезда, он не сводил пристального взгляда с Василискового ремня. Ну ничего, поздно, дорогой, поезд если не уехал, то уже стоит под парами, шепнуть своему сыну о Гарри Поттере ты уже не успеешь. Да и понял ли Люциус, что это был тот самый мальчик, Хогвартс Экспресс Спов Гермионы. Все готово? Да, это тот самый амулет, что ты мне обещал, он самый. И Гарри, ты не заметил на платформе Малфоя? Вроде видел их белобрысые головы. А что? А то, что Люциус Малфой собственной персоной разглядывал тебя, пока ты садился в поезд. Ты вообще чем смотришь? Да не кипятись ты, Герми, неважно, что он меня видел. Главное, здесь драка. Гарри, как ты можешь так говорить? Он разглядывал тебя. Он понял, сколько стоит эта невзрачная рубашечка. Но самое главное, он разглядывал твой ремень и серьги. Это просто рабочий момент. Невозмутимо закончил за меня Гарри. Ты думаешь, я оделся так, потому что мне захотелось пощеголять? Тут уже я покраснела до кончиков ушей. Какая же я дура. Гарри не мог не предположить, что его не увидит кто-нибудь из настоящих чистокровных. Он оделся так, чтобы подчеркнуть свой статус в глазах тех, кто сможет понять, что он видит. И Люциус Малфой был одним из тех, кто может понять. Не удивлюсь, если он скажет, что рассчитывал именно на внимание Люциуса. Остальные должны были смотреть на меня, не замечая Гарри. «Прости, я правда не подумала». «Хватит», — прервал меня мальчик, «я рад, что ты поняла. Сейчас, давай ждать. Ты все помнишь?» «Конечно, мне предстояло побыть перед Дракомалфоем действительно плохой девочкой, как иногда это сложно, быть холодной, жестокой, расчетливой. Хорошо, что серьги, которые мне подарил Гарри, позволяют использовать ментальную магию на себе. С ними я могу побыть такой, какой нужно для образа. Начнем. Как назвал это Гарри, режим стервы. Дверь в купе распахнулась. Периферийное зрение уловило белобрысую голову нашей жертвы. «Мне сказали, что в этом купе едет Гарри Поттер», – провозгласил он, видимо дожидаясь нашей реакции. «Ну-ну, жди у моря погоды, мальчишка. Если тебе что и сказали, то это разве наше дело?» Похоже, терпением белобрысый не отличался, и требовательно спросил: «Ты Гарри Поттер?» «Да, я Гарри Поттер». Голосом Гарри можно было заморозить море. Похоже, белобрысый потерялся на секунду, но тут же вернул себе маску золотого мальчика. «Я Драко Малфой», — провозгласил он, как будто объявлял себя Мерлином. «Смешной человек. Я знаю, кто ты, но мне неизвестно, что ты хочешь. Если записаться в мой фан-клуб, то это дальше по вагону. Спроси Рональда Уизли. Мне не нужен никакой Уизли. Мне нужен Гарри Поттер». «Я понял. Так что же тебе от меня надо?» Бесстрастно, однотонно начал вопрошать его Гарри. «Я же в это время смотрела на Драко. Белобрыс, взбалмошен. И еще эти два пухлячка, что таскаются за ним по пятам. Убожество то какое, похоже, за неимением собственных достоинств, старается выгодно оттенить себя на фоне этих орангутанов. Мне, я хотел с тобой познакомиться, представители чистокровных семей должны поддерживать друг друга, а не водиться со». Тут он посмотрел на меня. «Что ж, пора начинать». Мой ледяной, полный презрения взгляд послужил ему ответом. «Сейчас, когда я видела контраст между Гарри и этим человечишкой, было совсем несложно посмотреть на него с презрением и жалостью, даже можно сказать, брезгливостью». Мой взгляд скользнул по пухлым обезьянкам, что составляли компанию Драко, и вернулся на Белобрысова. Тот, похоже, подавился своими словами, и его взгляд последовал за моим. Крэп с упоением ковырял в носу, а Гойл супился, подражая какому-нибудь питкализу босса мафии. Драко понял, на кого он начал катить бочку, и на его белом лице стали появляться красные пятна. «Со всякими», — закончил Драко, полностью растеряв свою уверенность. Похоже, он стесняется своих подпевал, но давить на это не стоит, от двух пухлячков-идиотов он может легко избавиться. «Гарри», — обратилась я к своему спутнику, — «кто это?» Показывая на Драко взглядом, тоже отрепетированный момент. «Это Драко Малфой, сын Люциуса», — сказал таким тоном, как будто это должно все объяснить. «Хм, внешне то похож», — многозначительно протянула я. «Только невоспитан, вломился в купе, вопросы задает, как будто мы сейчас в подвале Малфой Мэннера». Драко ощутимо побледнел, даже на его бледной коже это было заметно, он буквально посерел. Подвал Малфой Мэннера оборудовали под камерой пыточную пожирателей смерти. Никто, кроме него, отца и самого темного лорда, не знает о подвале. Откуда об этом известно этой девчонке, он не мог даже предположить. Похоже, первое па выполнено. Самое легкое, клиент дезориентирован. Глава 12. Распределение. Руководство по разговору с головными уборами. Одобрено психиатрами. Пов Гарри, когда я рассказывал Гермионе об основных магических семьях Англии, не обошел вниманием и Малфоев. Хорошо, что Герми к тому моменту уже не задавала лишних вопросов. Наверное, думала, что у меня есть очень хорошие связи, поставляющие мне информацию. Кстати, когда рассказывал про себя, Поттеров, Герми не очень-то и удивилась. «Ну, это понятно, пропаганду Дамби у себя не держу. Гермионе же сказал, что Волди, ее я уже ввел в курс дела, и к двум долбам, втянувшим мир в очередную войну, она относилась без какого-либо пиетета. Убился об защитные чары. Вернемся к Малфоям. Хорошие политики, с хорошими связями, и, возможно, еще богаче Поттеров. Пространство для маневра у Люциуса есть всегда. Выгоднее всего мне был бы нейтралитет Драко и заинтересованность, не переходящая границы легкой от Люциуса, дабы, если припрет, воспользоваться его влиянием. Насколько я помню, он имеет влияние на прессу, министерство и самого министра. Если бы он не был пожирателем, можно было бы вести с ним дела, а так, только в крайнем случае воспользуемся. План у меня уже есть. Вернее, он составлен и отработан уже очень давно, на Эльмире. Состоит же этот план из многих элементов. В первую очередь сложность составляет одежда. Вернее, это сложность финансовая. Думаю, у меня проблем не будет. Хотя для меня самая шикарная одежда – Это лабораторный халат. Ненавижу привлекать чужое внимание. Неприятно, когда меня разглядывают как зверюшку в зоопарке. Вторая сложность – исполнитель. Вот тут действительно придется поднапрячься. Если брать Гермиону, то нужна ее полная противоположность. И третья сложность – информация. В памяти пороюсь, может и найду каких скелетов в малфоевских шкафах. А вот то, что они считают владение Серпентерга признаком потомственного темного мага, это хорошо, даже великолепно. Что делать с Герми, понятно. Жалко, что в ее воспитании так много участия принимала мама. Насколько я понял Гринджеров, в их семье был типичный конфликт противоположностей. Мама консерватор, считает, что дочь должна быть образцовой пай-девочкой, а папа, вернее Чарли, считает, что дочь должна быть нормальным ребенком, гулять с друзьями, шалить, учиться потихоньку самостоятельности. Он, как обмолвилась Герми, порозовев, до сих пор носит иногда футболку с надписью «Sex Pistols». Да, да, панковал наш Чарли по молодости. В защитные амулеты Герми я включу функцию ментального блока, который слегка поможет всплыть чертям из тихого омута. Не все же Герми быть до ужаса правильной. Она даже кофе не пьет. Мол, мама не велит, вредно это. Для ученого кофе, это как пиво для немца или гнома. С амулетами для Гринджа разобрался за полчаса. Назвал это режим стервы, очень уж на языке вертелось. Когда Герми, на начальных стадиях, принимала участие в тесте, то можно было назвать ее только стервой. Холодная, острая на язык, рассудительная. Чувство юмора же, почернело до цвета темной энергии, или черной дыры, кому как нравится. В общем, с исполнителями разобрались, с цацками для меня и Герми, разберемся. Их задача на подготовительной стадии создать образ маленькой принцессы для Герми, и образ серого кардинала для меня. Все должны пялиться на Герми, а меня рядом не замечать. По крайней мере те, кто мне не нужен, на меня внимание то не обратит. А вот кто нужен, должны увидеть, что у мальчика очень много денег. Только так, миром правят деньги, и те, кто ими обладает. Наш клиент вон, полминистерства подкупил, в том числе и самого министра, и теперь, вместо того, чтобы со своими друзьями в Аскабане чалиться, в суде, в Визингомате, заседает, да разные интересные должности занимает. Так что придется щегольнуть разок, глядишь, и легче будет с чистокровными на контакт выйти.